Граф Хесский ехал в карете по размокшей дороге, от неизбежной тряски то и дело впадая в дремоту. Как только столицу охватила эпидемия, Устин поспешил убраться из Галагата и очень кстати. Молодой король Андаим наглухо закрыл город как для спасавшихся бегством, так и для желавших попасть внутрь, опасаясь распространения заразной хвори. Устин Максимилиан собирался переждать вспышку лесной болезни в своем поместье, которое располагалось на юге Валлии. После смерти короля Харитона многие придворные покинули дворец, прикрываясь каждой своими причинами. Чего ожидать от короля Андаима он не знал, но совершенно точно не собирался выяснять это на своей шкуре. Учитывая то, что пожилой граф поддерживал дружеские отношения со всем двором, и герцог Леконт не являлся исключением, король Андаим мог счесть такую дружбу достаточным основанием, чтобы Устин провел остаток дней в тюрьме. Но унылые мысли разогнал окрик кучера и резкий толчок, с которым остановилась телега. Сидевший в карете камердинер взглянул на проснувшегося графа и постучал в окошко. «Что там? Почему мы остановились?» Вместо ответа старший кучер спрыгнул со своего места и распахнул дверцу кареты. «Там всадник, ваше сиятельство. Мертвый». Камердинер вопросительно взглянул на графа и решительно полез наружу. Устин высунулся, насколько возможно, из кареты, пытаясь разглядеть бесформенную груду тел на дороге. Всадник нарвался на засаду. Из крупа коня торчало несколько стрел, и рухнувший скакун придавил с собой седока, а остальное закончили разбойники, зарубив пытавшегося выбраться из-под тяжелой туши бедолагу топором. Камердинер присел около человека, что-то удивленно вскрикнул и принялся обыскивать тело, вытащив из-за пазухи плотный конверт. Затем вместе с кучером вернулся к карете, протягивая письмо графу. «Я узнал этого человека, ваше сиятельство», — возбужденно проговорил камердинер. «Это слуга его светлости герцога Леконта. Мы часто встречались с ним на кухне. Мрачный тип, шпион или гонец, точно не знаю. Он с чернью в разговоры не вступал. Его ограбили, забрали все вещи, деньги. Но вот это письмо не взяли или не нашли. Здесь герб». Устин уже увидел и сам. На письме красовался герцогский герб. Стояла подпись Нестора, но отсутствовал адрес, что говорило лишь об одном. Гонец должен был доставить послание лично в руки. Несмотря на неприятность, приключившуюся с молодым генералом, Устин не спешил списывать Нестора со счетов. Более того, неподкупная честность просто не позволяла Устину поступить как-либо иначе. Письмо нужно было вернуть отправителю, и не его ума дело, что вестник Леконта делает на южной дороге. Дороге, ведущей к границе Валлии и Аверона. Граф неуютно поерзал на сидении, затем решительно выхватил из сумки чернила и перо, наспех нацарапав записку на пергаменте. «Отдашь это письмо герцогине Наале», — сказал граф, передавая письмо с запиской кучеру. «Мы проезжали их поместье близ Галагата. Затем догоняй нас. Бекс справится сам». «Бекс какой-никакой кучер, ваше сиятельство», — пожал плечами тот. «Сделаем». Отстегнув одну из лошадей упряжки, старший кучер наспех накинул седло и умчался по дороге обратно в Галагат. Марион уже запрыгнула на коня, когда вспомнила о наспех сунутом юртой письме. Пока Януш забирался в седло, баронесса выхватила пергамент из-за пояса, пытаясь разглядеть текст в тусклом свете фонаря. На конюшнях было тихо, но им придется поспешить, чтобы не разбудить ненароком конюхов. И чтобы синяя баронесса успела вернуться к тому моменту, когда ее личную камеристку и телохранительницу королевы начнут разыскивать во дворце. «Уединый!» — выдохнула Марион, чувствуя, как слабеют руки, а по спине пробежал предательский холодок. Тело в который раз за безумную ночь налилось свинцом и тотчас расслабилось, теряя остатки сил. «Януш!» «Что случилось?» Лекарь, взобравшийся на своего скакуна, внимательно вгляделся в побледневшее лицо воительницы. Марион сунула письмо обратно за пояс и посмотрела на него, расширившимися, потемневшими глазами. В лице воительницы появилось нечто незнакомое ему. Точно высеченное из мрамора лицо дало трещину, выпуская наружу тревогу, волнение. Все то женственное и слабое, что так тщательно скрывало от посторонних глаз синяя баронесса. Письмо от сэра Эйра. Плош и Кешна подхватили лесную хворь. Марион стиснула поводья, отвела и вновь скинула на него отчаянный взгляд. «Януш, мой Миха!» Лекарь понял даже раньше, чем имя сына вырвалось из ее уст. Если зараза вошла в дом баронессы, то нет таких стен, которые бы помешали лесной хворе добраться до Михаэля. «Едем», — решительно сказал Януш. «Баронета нужно вывести за город, пока не поздно. Чем дальше от людей и тесных улиц, тем лучше». «Но стража не выпускает никого из Галагата». «Никого живого», — уточнил лекарь, дергая поводья. «Они не станут возражать, если мы решим похоронить несколько зараженных трупов на старом кладбище. А как только мы доберемся до леса, я проведу вас к домику лесника, заброшенному, но вполне пригодному для житья. Я сам провел там несколько дней, пока лежал с лихорадкой. В доме есть припасы, печь, даже лекарства, засушенные коренья и настойки. Вода тоже есть, в ручье под пригорком, недалеко от дома, но ее нужно кипятить. На первое время это лучшее, что можно найти в окрестностях Галагата. Лучше, чем загородные дворянские имения, куда хворь может добраться через слуг или животных. Сэр Эйр с Михаэлем могут пожить там какое-то время, прежде чем вы не найдете им что-то еще. А я позабочусь о ваших слугах. Плоша и Кешну можно пристроить в лечебницу при храме Единого. Там за ними присмотрят. Что?» Марион поймала его за руку, придерживая лекаря. Улыбнулась, непривычно мягко заглядывая ему в глаза, и притянула к себе, коснувшись его щеки губами. Януш замер, впитывая в себя прикосновение теплых губ, вдохнул ее запах, с сожалением ощущая, как баронесса медленно отстраняется, отпуская его руку. «Что бы я делала без тебя, Януш?» — тихо проговорила она. «Не переживайте», — хрипло и не впопад ответил лекарь. «Смеха, все будет хорошо». Взгляд, которым наградила его воительница, едва не подкосил его окончательно. Счастлив тот мужчина, на которого так смотрит любимая женщина. И Януш готов был отдать многое, очень многое, чтобы Марион смотрела на него так чаще. Только на него. Он все-таки сдался, погрузившись в короткий сон, стоя, как лошадь, уперевшись всем телом в железную решетку и низко опустив голову так, чтобы упавшие на лицо пряди скрыли от глаз соглядатаев его опущенные веки. Он проспал, должно быть, несколько минут, когда он вскинулся, теряя остатки сумбурного сна, их узкий коридорчик все так же освещался светом, выбивавшимся из крохотных окошек трех смежных камер. Нестор выдохнул, тряхнул головой, вздрогнул и опустился на деревянных ногах на каменный пол. Теперь он мог позволить себе присесть, не опасаясь, что провалится в глубокий и смертоносный сон. Чтобы отвлечься от сырых стен и протяжного заразного кашля из соседних камер, Нестор стал вспоминать эпизоды ускользавшего сна, с трудом выстраивая в голове цепочку событий. Снилось что-то странное. Ощущения остались самыми неприятными. Вначале он видел Марион, и это оказалось единственным светлым пятном в его сне. Воительница была в полном облачении, с мечом наголо, с рассыпавшимися по плечам длинными волнистыми прядями. Такая, какую он ее запомнил во время их поединка в Ренне. Марион манила кого-то рукой, и появившийся из ниоткуда Януш, шагнув за ней следом, тотчас провалился, угодив в чьи-то жадные руки. Они дернули его к себе, попытавшись утянуть на дно, но Нестор схватил его за руку, не позволяя упасть, и тотчас проснулся, так и не узнав, получилось ли ему помочь Янушу или нет. Тюремщик, время от времени заглядывавший в их обособленный коридор, каждый раз смотрел на заключенного герцога с ожиданием. Но Нестор лишь скалился в ответ, понимая, чего от него ждут. Здесь, среди смертельно больных отбросов общества, смерть молодого генерала была предопределена. Вот только Андаим, отправивший его в эту тюрьму, не учел, пожалуй, лишь одного — его звериной воли к жизни. Его непоколебимой, как скала веры, в то, что он выберется отсюда. В другой раз Нестор и сам бы удивился, почему лесная хворь, свалив почти всех заключенных в соседних камерах, не трогала только его. Но в тот момент на него снизошла необыкновенная уверенность в том, что так и должно быть. Странным образом он даже не думал о болезни. Точно гниение и зараза были чем-то, что его коснуться не могло. Он даже не боялся зараженных соседей, проклинавших всех и вся из своих клеток, не отшатывался, когда охранники проносили мимо камеры очередной, завернутый в грязные тряпки труп, провожал глазами, не трогаясь с места, и вновь застывал, глядя на тяжелые двери, закрывавшие выход из коридора. В последние сутки он то и дело, проваливаясь в короткие сны, которые длились едва ли минуту, все чаще видел в них августейшего ареста, радостного и возбужденного, и потому очередное появление тюремщика с привратником и принцем все же пропустил, никак не отреагировав на их появление. Но этот сон оказался чуть реальнее предыдущих, чего раньше никогда не делал, принимаясь греметь ключом в замке, а арест, на самом деле радостный и возбужденный, помахал ему толстым свитком. «Оправдали! Тебя оправдали, Нестор!» Не выдержав, выкрикнул младший сын Харитона, едва ли не подпрыгивая на месте. «Высший суд принял единодушное решение, и тебя отпускают на свободу. Они даже восстановили тебя в должности главнокомандующего. Нестор, ты слышишь меня? Ты свободен! Свободен!» Железная дверь камеры с лязгом отворилась, ударяя решетку, и Леконт медленно разжал пальцы, отпуская прутья. Он почти прилип к ним за все это время. И первые несколько шагов вдоль решетки к двери, и первый шаг наружу, за пределы клетки, он сделал, точно продираясь через густой кисель, с трудом переставляя затекшие ноги. «Я лично привез решение суда в тюрьму, чтобы проследить за твоим освобождением. Но чтобы ни у кого не возникло искушения задержать тебя еще на сутки-другие». Арест заглянул в лицо герцога, сияя улыбкой, и Нестор наконец очнулся, диким усилием заставляя себя слушать и понимать. «Суд ввиду эпидемии не собирался в большом зале. Бумаги подписали по-тихому, каждый в своем кабинете. Им даже не пришлось смотреть в глаза друг другу». Арест прыснул и тутчас посерьезнел. «Вот, я захватил тебя». Не дожидаясь реакции, принц накинул на плечи герцога теплый плащ и завязал его, не надеясь на ловкость однорукого друга. «А знаешь, почему оправдали?» «За неимением доказательств. Когда высший суд затребовал у Андаима бутылку с отравленным снотворным, тот даже не смог ее отыскать, не поверишь. Задевал куда-то. Брат так злился. Кричал, что флакон выкрали, всех приближенных велел наказать, но так и не сумел предоставить суду флакон». Нестор скосил глаза на радостного ареста и усмехнулся. В голове по-прежнему не укладывалось произошедшее, картины из недавнего сна путались с реальностью, и каждое слово принца доносилось до него приглушенно, как сквозь вату. Мелькнула слабая догадка, что он сейчас потеряет сознание. «Спасибо», — проронил он, прерывая словесный понос возбужденного друга. «Давай выбираться отсюда», — отмахнулся арест, подставляя плечо. «Ты не очень-то хорошо выглядишь, Нестор. Они тебя здесь совсем не кормили, что ли?» «Фу, а перегар он-то несет, у самого ноги подкашиваются. Как ты умудрился?» «Нечего, сейчас выберемся, снаружи ждет карета. Доберемся до твоего поместья, приведешь себя в порядок. Или хочешь, заедем вначале ко мне? Ты просто не представляешь, как я... Ух, как я рад, как рад, что с тобой все хорошо!» Кажется, принц говорил что-то еще, но Нестор, честно выслушивавшийся в монолог, вдруг понял, что не разбирает ни слова. И сознание, впустившее в себя мысль о свободе, отключается раньше, чем послушное тело, продолжавшее переставлять ноги без всякой поддержки погасшего разума. Януш встряхнул колбу, перемешивая смесь для нового лекарства, взглянул в свой дневник, проверяя, все ли делает как положено. Изготовление лекарства отнимало много времени, так что в тонкости открытой им лечебной практики пришлось посвятить знахарей при главном храме Единого, там, где была открыта одна из городских лечебниц. Сам Януш посвящал все время созданию волшебной, как успели назвать ее храмовые доктора, настойки. Колбочки с лекарством он отвозил лично, проверяя течение болезни при его многократном применении, в основном ночью, укутавшись плащом и шарфом, чтобы не облегчать стражникам их работу. Как Януш успел отметить, реакция больных на лекарства оказалась неоднозначной. У некоторых появлялась сыпь, проявлялось расстройство, тошнота, и хотя на общем фоне улучшения и обыкновенно хорошей переносимости настойки у больных это казалось маловажным, лекаря это все же беспокоило. Януш даже порадовался, что воздержался от того, чтобы поделиться секретом рецепта с храмовыми докторами. Пусть его сочтут жадным, высокомерным, каким угодно, но подобная предосторожность, по крайней мере, позволит удержать знахарей от применения лекарства без разбору и учета последствий. Созданная им сыворотка не была идеальной. Большинство зараженных переносили ее достаточно легко, но у некоторых отмечалось и явное ухудшение. Януш понимал, что ему придется еще поработать над получением чистого лекарства, а также над его сохранением. Подвал лаборатории, созданный уже здесь, в Галагатском загородном поместье, холод сохранял гораздо хуже, чем родовой замок Леконтов на северной границе Валлии. Плоше и Кешну, слуг синей баронессы, спасти не удалось. К тому времени, когда они с Марион подъехали к дому, оттуда уже выносили тело Кешны, а Плош скончался в лечебнице. Вывести Михаэля с сэром Эйром из города оказалось таким образом несложно. В первой повозке Януш действительно вез мертвые тела скончавшихся от лесной хвори. Стражники не стали проверять вторую повозку, которой управляла леди Марион, и до старого кладбища они добрались без проблем. Похороны оставили на совесть местных гробовщиков. Марион торопилась увести сына подальше от зараженных тел. Они оставили сэра Эйра и Михаэля в лесном домике и поспешили назад. Марион должна была вернуться во дворец. Янушу пришлось пообещать ей, что он будет навещать Миха с телохранителем по возможности каждый день. Жизнь в загородном поместье позволяла добраться до леса без особых опасений. Сегодня он остался один в поместье. Молодая герцогиня лично отправилась в храм Единого узнать у настоятеля, чем еще может помочь власть и богатство Леконтов в борьбе с лесной хворью. Януш поставил смесь на стол, взял с него полупустой стакан с драгоценной зеленовато-синей плесенью, оглянулся на кипящий котел. Разведенный под ним огонь камина давал слишком много жара, который мешал изготовлению сыворотки, но настойка, которой он смазывал язвы от лесной хвори, должна была кипеть несколько минут и затем настаиваться еще несколько часов. Его лаборатория располагалась за поместьем, недалеко от черного входа в пристройке, таким образом его работа не мешала ни прислуге, ни хозяевам. Лекаря по приказу герцогини Наалы не беспокоили попусту, и тем неожиданнее оказался решительный стук в дверь. Створка приотворилась, и, увидев лекаря, дворецкий как-то сразу сник, точно не надеялся увидеть его на месте. — Одесс? — удивился лекарь, опуская руку со стаканом. «Что случилось?» Бледное лицо старого слуги испугало его не на шутку. Герцогиня Наала заболела. Нестор? Что-то с Нестором? Или... «Его Величество, король Андейм», — с трудом проговорил дворецкий, с поклоном пропуская в лабораторию необычного посетителя. Януш вздрогнул всем телом, выпуская из рук стакан, и звон битого стекла потонул в стуке каблуков ворвавшегося в лабораторию мужчины. С появлением Андеима в маленьком помещении сразу стало тесно. Крупный, чем-то раздраженный, мрачный мужчина заполнил с собой, казалось, всю лабораторию, и Януш инстинктивно шагнул назад, бросая молчаливый взгляд на испуганного дворецкого. — Вы свободны! — гаркнул Андеим, мотнув головой в сторону старого слуги. — Вон, я сказал! Не привыкший к подобному обращению Адис на миг застыл, но затем все же поспешно ретировался, прикрыв за собой дверь. Они остались одни в лаборатории, и Януш попытался взять себя в руки. — Ваше Величество! Он отвесил небольшой поклон и замер, не зная, что еще добавить. Король приехал в имение лично, оказав тем самым большую честь отсутствовавшим в нем леконтам, и еще большую честь самому Янушу, которого будут тащить в тюрьму по его приказу в личном присутствии августейшего монарха. Оставалось только проклинать собственное безрассудство, которое и позволило выследить его королевским шпионам. Андеим не спешил, упиваясь очевидным испугом лекаря. Мужчина сделал несколько медленных шагов по комнате, разглядывая стоявшие на полках книги, расставленные колбы и флаконы, кипевший на огне котелок и развешанные под потолком травы. Хозяин лаборатории стоял у письменного стола, заставленного стеклянными стаканами, пробирками и бутылями, и казался ему сейчас пойманным зверьком, забившимся в глубину своей клетки. «Милый уголок!» — проронил, наконец, король, останавливаясь перед лекарем. Януш не отозвался, глядя на нависшего над ним Андаима снизу вверх. Сердце то и дело пропускало удары, в сознании медленно закрадывалась паника. «Ну где же? Где королевская стража? Пусть уже утащат его в городскую тюрьму! Пусть предают публичной казни, что угодно! Только не эта отвратительная близость, не это ожидание!» «Значит, именно здесь ты делаешь свое знаменитое лекарство?» Януш не выдержал и вздрогнул. Андаим смотрел на него в упор, и непривыкшему ко лжи лекарю оказалось сложно выдержать этот взгляд. Никаких уточняющих или наводящих вопросов он задавать не стал. Слишком хорошо помнил несдержанный темперамент бывшего кронпринца, не терпящего промедлений. «Да», — обреченно признался он, цепляясь за край стола. Андаим кивнул, разглядывая молодого лекаря. Слухи настигли его еще во дворце. Одна корничная проболталась на кухне, что к умирающей Таире приходил лекарь его светлости Леконта, Януш, с неким лекарством, которое должно было спасти ей жизнь. Но лекарь опоздал, так что все усилия телохранительницы королевы, тайком протащившей колдуна во дворец, прошли даром. В столице слух подтвердился. Некий лекарь тайно помогал знахарям при храмах Единого, научив их пользоваться волшебным эликсиром, спасающим жизни. Дальше все оказалось просто. Шпион выследил таинственного доктора, проследив его путь от храма до загородного имения, и донес королю, получив за это свою плату. И вот теперь Януш здесь, перед ним, взятый врасплох, загнанный в угол. Обвинений для колдуна было достаточно, чтобы подарить ему пожизненное заключение в городской тюрьме или публичную казнь на главной площади Галагата, но у короля имелись и другие виды на молодого доктора. И на этот раз рядом не было Леконта, который бы заступился за нищего дворянина. «Так дай же мне его!» Хищно осклабился Андаим. «Лекарство?» Делая первую ошибку, уточнил Януш. Жесткий удар едва не опрокинул его навзничь. В последний момент лекарь сумел удержаться, зацепившись за столешницу письменного стола. Януш приложил руку к пылавшей скуле, поднимая влажные глаза на Андаима. Глаза заслезились, в ушах зазвенело от удара, кожа горела огнем. Перстень на пальце короля отцарапал ему щеку. «Лекарство!» — издевательски ответил Андаим. Ноздри короля раздувались, в глазах появились красные прожилки, а костяшки сжатых кулаков побелели. Януш, все еще держась одной рукой за столешницу, осмотрел короля снизу вверх, пытаясь не вызвать более его гнева, ни словом, ни неосторожным движением. «Но вы же здоровы!» — слабо возразил лекарь. Он прекрасно понимал, выдай он свой страх, и сдержать Андаима станет невозможно. Такие, как король, получают удовольствие от вида страданий и боли, и Януш прекрасно знал, на что способен молодой король. Вот только в отличие от Андаима, он не имел права ударить в ответ. Поднять руку на монарха — это, пожалуй, обеспечит ему вместо смерти быстрой, смерть долгую и мучительную, смерть под пытками, которые он заведомо не мог перенести. Вместо ответа Андаим шагнул к книжному шкафу, внимательно разглядывая корешки, положил руку на полку и одним движением опрокинул тяжелый шкаф на пол. Януш же вздрогнул от грохота, провожая разлетевшиеся книги взглядом, и почти отшатнулся назад, когда Андаим шагнул к нему. «Януш!» Рука короля легла ему на плечо, и лекарь вздрогнул сильнее, когда Андаим дернул ворот его рубашки на себя, порвав тонкую ткань. «Януш, помнишь нашу первую встречу?» Ты лечил во дворце черни. Я случайно встретил тебя в коридоре. Прошу вас. Дрогнувшим голосом попросил лекарь, едва сдерживаясь, чтобы не оттолкнуть короля. Не надо. Ты мог бы вернуть себе имущество. Вновь обрести имя, запятнанное твоим непутевым отцом. Пальцы Андаима переползли с плеча на шею, прочертили дорожку к подбородку. Многое мог бы, если бы не твое упрямство. Ты предпочел спрятаться за спину Леконта. Святоша! Пальцы, наконец, сомкнулись вокруг шеи. Андаим дернул лекаря на себя, отшвыривая в сторону камина. Януш врезался в каменную кладку, неосторожно задев локтем котел, и кипящая настойка плеснула через край, проливаясь на незащищенную спину лекаря. Он вскрикнул, попытавшись скинуть с себя горячую, пропитавшуюся липким раствором тонкую рубашку, и вскрикнул вновь, глядя, как Андаим отшвыривает толстые фолианты в огонь. Януш успел перехватить всего одну книгу, тотчас отшвыривая ее себе за спину, подальше от свирепствующего короля. «Мне нужно лекарство!» — зарычал Андаим, одним движением смахивая со столов пробирки, колбы, стаканы и флаконы. «Сейчас, Януш!» Лекарь подскочил на ноги, когда Андаим перекинул самое драгоценное — бутыль с питательной средой для плесени. Стекло треснуло от удара о пол. Жидкость выплеснулась наружу, заливая осколки и бумажные листы. «Остановитесь! Нет, нет!» Януш успел перехватить руку Андаима прежде, чем тот отправил на пол баночку со свежей порцией лекарства. «Не надо!» Андаим дернул рукой, наотмашь ударив лекаря по лицу. Раз, другой, третий, пока Януш сам не разжал пальцы, пошатнувшись от очередного удара, и не рухнул на устланный осколками пол. «Значит, это...» — хищно спросил король, нависая над лекарем. «Это и есть твое лекарство? Отвечай!» Кованный сапог двинул его под ребра, вызывая сдавленный стон. «Отвечай! Вы же здоровы!» Януш вскинул перекошенное от боли лицо, не замечая, как с разбитых губ срываются капли крови. «Зачем вам лекарство? Лесная зараза повсюду!» — рявкнул в ответ Андаим. «Я могу подхватить ее в любой момент, и разыскивать тебя не будет времени. Моя жена сдохла от этой хвори, и я не хочу быть следующим». «Вас не было возле Таиры!» — вскрикнул лекарь, заслоняясь от посыпавшихся на него ударов. «Вы не пришли даже к ее смертному одру! Чего вы боитесь?» Андаим нагнулся, подхватив Януша за порванную рубашку, силой впечатал в каменную стену, навалившись всем весом, дернул тонкую ткань вниз. «Я ничего не боюсь», — процедил король, прижимая его к стене. «А вот тебе следует бояться, Януш. Нет, тебя не казнят, нет. Я не могу лишить тебя такого удовольствия, быть твоим палачом. Ты станешь работать на меня, ублажать меня. Сделаешь все, что я скажу. Так будет, Януш, и ты это знаешь. Леконта больше нет. Некому тебя защитить. Никому, кроме меня, ты не нужен. Никто даже не узнает, где ты». Андаим склонился ниже и тотчас зашипел, разомкнув кольцо. Януш успел ударить еще только раз, прежде чем более крупный, сильный король пришел в себя, ответив ударом на удар. Лекарь упал навзничь, голой спиной на осколки разбитой бутыли, прижимая дрожащие руки к разбитому лицу. Андаим размахнулся, запустив колбу с лекарством сжавшегося Януша. Стекло треснуло, выплескивая драгоценные капли настойки, и Януш застонал сквозь зубы, с трудом открывая глаза. Кровь из рассеченной брови стекала навеки, капала с ресниц, мешая смотреть, но он смотрел на разоренную королем собственную лабораторию, на крах всех трудов, на разбросанные по полу листки дневника и догоравшие в камине книги. «Лекарства нет. Вы разбили последнее», — с трудом ворочая разбитыми губами, вытолкнул Януш. «Ты сделаешь мне новое», — уже спокойнее проговорил король, присаживаясь на корточке рядом с лекарем. «Уже во дворце. Мы устроим тебе лабораторию прямо в тюремных казематах, а я буду навещать тебя. Мы отлично проведем вместе время, Януш. Ты же знаешь, я всегда получаю то, что хочу. И ты, в конце концов, не стал исключением. А ведь годы ничуть не изменили тебя. Ты все так же красив, так же упрям и совершенно беззащитен». Дверь распахнулась так резко, что Андаим подскочил, в ярости оборачиваясь на того, кто, вопреки приказу, посмел побеспокоить короля и его жертву. И замер округлившимися глазами, глядя на появившегося на пороге Нестора Леконта. Герцог обвел взглядом лабораторию, медленно, не спеша, оценивая каждый осколок, каждый валявшийся на полу листок, разлитые настойки и разбитые колбы, обугленные книги в камине, лежавшего на боку лекаря с разбитым, окровавленным лицом, порванной рубашкой, повисшей на локтях, спутанными волосами, обожженной кипятком спиной, так же медленно выдохнул, поднимая глаза на разъяренного короля. «Беглец!» — выкрикнул Андаим. «Проклятый ублюдок! Как ты сумел вырваться?» «Оправдан высшим судом, ваше величество!» Нестор сплюнул под ноги королю, выпрямился, глядя в покрасневшие, почти безумные глаза Андаима. «Через 2 дня состоится церемония особого назначения меня главнокомандующим Валлийской армией. Все члены высшего суда соберутся для этого во дворце. Вы ничего не пропустите, ваше величество!» Нестор вновь демонстративно сплюнул, усмехнулся. Жестко, с отвращением глядя на Андаима. «Ты лжешь! Лжешь!» — зарычал Андаим, сжимая кулаки. «Я отправил тебя на верную смерть! Ты должен был сдохнуть в клетке! Ты не должен сейчас стоять здесь, ублюдок!» «Должен!» По-прежнему, не скрывая своего отвращения, выговорил Нестор. Сузил глаза, удерживая злой взгляд монарха. «Кто, если не я?» Андаим хватал ртом в воздух, силясь вытолкнуть хоть слово. Угроза прозвучала слишком недвусмысленно. Впервые Леконт объявил ему войну так неприкрыто, так откровенно и с такой ненавистью. Леконт вытянул левую руку, раскрывая свиток с апелляцией, с подписями и печатями членов суда. Андаим глянул на свиток, протянул к нему руку, но Нестор вовремя отдернул свою, сворачивая свиток. «И теперь...» «Когда я оправдан...» Так же медленно, тщательно подбирая слова, заговорил Леконт. «Я имею полное право спросить, что забыла... Ваше Величество, в лаборатории моего лекаря, оправданного, заметьте, по всем законам Валлии...» Андаим дышал тяжело и часто, глядя теперь уже за спину герцога. Появившаяся в проходе личная охрана Леконта, лучшие рыцари войска, присягнувшие ему на верность, выполняли только приказы главнокомандующего. И, судя по всему, действительно были готовы на многое. Внезапно пришла на ум мысль о том, что собственный эскорт состоял всего из 10 воинов, и что Леконту не составит никакого труда похоронить их всех здесь, в близлежащем лесу, вместе с королем. Их сочтут пропавшими без вести, а затем Нестор посадит на трон своего ставленника, младшего братца Ареста. «Так что случилось?» — уже ледяным тоном спросил Леконт. Андаим быстро взял себя в руки, каждая минута промедления грозила смертью. «Нет, он не даст ублюдку такого шанса, нет!» «Барон Януш упал!» — раздельно проговорил король, с ухмылкой глядя в лицо Нестора. «Крайне неудачно». И, воспользовавшись тем, что герцог перевел взгляд на лекаря, рванулся к двери, оттолкнув хозяина с прохода. Ему дали уйти, проводив долгими и неулыбчивыми взглядами. И уже через несколько минут королевский эскорт рванул с места, сопровождая карету монарха. Нестор жестом распустил охрану, шагнул внутрь лаборатории и плотно закрыл за собой дверь, присаживаясь около стонущего лекаря. отвел дрожащие ладони от окровавленного лица. Уничтожил. Он все уничтожил. Распухшими от ударов, лиловыми губами выговорил Януш. Лекарство от лесной хвори нас настойка разлил. Ты нашел лекарство от лесной хвори? Удивился Нестор, помогая лекарю сесть. Януш дрожал, крупно, всем телом, даже не пытаясь совладать с собой. Я и не знал. Ты как... Ты, Арест и Нала. Арест и Нала провернули большое дело. Помог Янушу Нестор. Скинув плащ, герцог накинул его на лекаря, скрывая побои и обширный ожог во всю спину. Пришлось прибегнуть к помощи одного человека. Я тебе позже расскажу. Как можно мягче проговорил Леконт, поднимая лекаря на ноги. Ты ведь сам себя лечить не можешь? Уточнил герцог. «Не», — замотал головой лекарь, не удержавшись от болезненного стона. Болела голова, звенела в ушах, перед глазами расплывались белые пятна. Андаим слишком сильно приложил его затылком о каменную стену. «Понятно. Значит, вызовем знахаря». Януш остервенело замотал головой, пошатнувшись от усилия. Голова тотчас пошла кругом, и он уцепился за плечо герцога, с трудом удерживаясь на ногах. «Ладно», — не стал спорить Нестор. «Тогда будем лечить своими силами. Тебе нужно отдохнуть». «Лекарство», — выдохнул Януш, поднимая на него слезящиеся глаза. «Нужно работать. Нельзя терять время. Его очень долго делать. Есть запасы, но их мало. Больных много, а он все... «Все уничтожил. У меня не осталось». Нестор смотрел на друга, молча давая ему выговориться. Он держал его под локоть, даже кивал, помогая Янушу говорить. И с каждым словом, взволнованным, невнятным, понимал, что их дружба, давшая трещину в тот день, когда шпион донес о пребывании лекаря в доме синей баронессы, крепнет вновь, связывая в тугой узел порванные нити. Наконец лекарь сдался, дрогнув всем телом и попытавшись отвернуться, скрыть позорные, отчаянные слезы. Но Нестор рывком притянул его к себе, не давая уйти, удерживая левой рукой за локоть. «Обещаю, Януш», — тихо проговорил Леконт ему на ухо, стиснув руку почти стальной хваткой. «Обещаю, ты больше его не увидишь. Никогда». Януш судорожно выдохнул, сжимая руку друга в ответ. «Верь мне», — добавил Леконт, пожимая ладонь лекаря. «Верь. Я тебе верю, Нестор», — отозвался лекарь, впервые сумев совладать собственным голосом. «Я тебе верю». Флорика отвела влажную прядь со лба брата, поправила подушку и бросила быстрый взгляд на замершего в углу Ренольда. «Я найду этого лекаря», — решительно сказала девушка, поднимаясь с кровати. «В лечебнице при храме он не появлялся уже 2 дня», — пробормотал Ренольд, глядя на Феодора. «Ходят слухи, его поймала королевская стража, хотя никто не видел». Болезнь закрадывалась в большого питона так осторожно, что никто из них и не думал, что главарь подхватил лесную хворь. Даже Флорика до последнего отказывалась верить, что страшная болезнь подкосила ее брата. Феодор и впрямь казался вялым и подавленным все эти дни, но ни воспалений, ни черных язв у него не было. Зато слабый жар терзал почти 2 недели, выпивая соки из молодого главаря, тихо и незаметно подтачивая природную защиту. Жар усилился только прошлой ночью, и Флорика наконец увидела то, что окончательно рассеяло все сомнения и подтвердило страхи. Красные набухшие фурункулы на плечах и руках – первые предвестники будущих черных язв. Весть о смерти королевы Таиры Феодор таким образом пропустил, еще до рассвета впав в забытье, а наутро они узнали о трагическом событии. Флорика запретила Ренольду рассказывать о смерти Таиры Питону, если тот вдруг придет в себя, Это могло начисто лишить Фео воли к борьбе за жизнь. «Я знаю этого лекаря, мистер Януш». Флорика тряхнула коротко стриженными каштановыми волосами, бросила мрачный взгляд на телохранителя большого питона. «Попробуй обратиться к леди Марион, может, она знает». «Где Бенедикт?» «В кабинете», — откликнулся телохранитель. Флорика накинула плащ, стремительно покидая спальню. Ту самую, где целую вечность назад покойный главарь галагадских бандитов домогался ее. Ту самую, где она впервые убила человека. Место большого питона должно было достаться ей, но вступившийся за нее брат не знал об этом. Только сейчас, спустя время, Флорика вспомнила слова безумной пророчицы Виверии на городской площади в день свадьбы кронпринца Андаима и принцессы Таиры. «Невинная рука, управляющая ночным миром, вернет городу спокойный сон». Похоже, старая ведьма была права. В городе и в самом деле стало поспокойнее с тех пор, как Фео пришел к власти. Используя знания, которые с готовностью выдавал ему Бенедикт, брат сумел подчинить и заново завоевать уважение всех входящих в бандитскую семью галагадцев. И, пожалуй, умело использовал свой дар убеждения, искренне полагая, что умеренное кровопролитие гораздо выгоднее неконтролируемой резни. Нет, Флорика была рада, что место большого питона занял именно Феодор, тот, кто не должен был его занимать. Но если пророчица сказала правду, то не ошиблась и в другом. «Твой брат подарит свой поцелуй самой смерти». Бенедикт, распахнув дверь, позвала Флорика. Сидевший в кресле сутенер поднял голову, перестав играться с драгоценным камнем на столе. Приподнял бровь, тряхнул головой, откидывая длинные пряди за спину. «Остаешься за главного», — недовольно бросила ему воровка, натягивая перчатки. Бенедикт улыбнулся, и улыбка сутенера, как и всегда, Фло не понравилась. Мужчина, несомненно, был сильнее, опытнее и умнее, чем они с братом. Если бывший капитан королевской армии захотел бы занять его место, сейчас для этого самое время. «Я за лекарем», — добавила Фло, задерживаясь в дверях. «Почему бы тебе не послать кого-то вместо себя? В городе эпидемия?» Лениво бросил сутенер, вновь принимаясь играть с камнем. «Да что ты говоришь?» — вспыхнула девушка. «Бенедикт, очнись! Эпидемия не в городе, она уже здесь! Буквально!» Флорика стремительно подошла к столу, оперлась на него обеими руками. «За дверью!» Бенедикт помрачнел, выпрямляясь в кресле. Бросил быстрый взгляд на дверной проем, в котором застыл Ренольд, поджал губы. «Не кипятись, Фло», — примирительно проговорил он. «Я только хотел сказать, будь осторожнее, детка, о питоне мы позаботимся». Флорика медленно выпрямилась, глядя в голубые глаза сутенера. «Даю слово», — добавил Бенедикт. Девушка помедлила еще секунду, быстро кивнула и покинула кабинет. Другого выхода, кроме как поверить слову дезертира, предателей и сутенера, она не видела.